Глава шестая. У входа в дом стоял незнакомый фургон, и топтались трое крепких мужчин. Я напрягся. Неужели опять менты по мою душу? Так быстро? Затормозил, вгляделся. Не похоже что-то. Мужики в грязных рабочих халатах поверх полушубков. На фургоне написано «Мебель». «Ты, Панов, из 62-й!» Один из мужиков заметил меня, затушил сигарету. «Ждем тебя тут уже целый час!» «Допустим, я...» «Тогда принимай!» Мне вручили кипу документов. Накладные на перевозку, чеки. «Вы грузчики?» — сообразил я. «Привезли мебель?» «Да. Куда заносить?» «На последний, 9-й этаж». Грузчики завздыхали. «Грузовой лифт работает». «Хозяин, добавить бы надо». Ну вот, все по советской классике. Пролетариат в борьбе за справедливую оплату труда. Добавлю. Стоило только пообещать, все завертелось. Мужики зашуршали вверх-вниз, и спустя полчаса комплекты были в квартире. Сначала я перетащил кухонный гарнитур в кухню, а спальный — в спальню. Освободил от упаковки. И передо мной встал во всей красе вопрос о сборке. Благо, скрупулезные немцы прислали все чертежи. Не Икея, но не так уж и сложно. В спальне надо было собрать гарнитур «Мадонна», кровать, шкаф с двумя отделениями, тумбочки. В состав кухонного гарнитура под названием «Хаскер» входили стулья, новомодный диван-уголок, стол, шкафы, настенное и напольное. А у меня, ко всему прочему, нет ни одной завалящей отвертки, не говоря уже о дрели и дюбелях. Надо звонить Давиду. Кое за кем нехилый такой должок. Сборку мебели мы отметили пивом. Давид, помимо отверток, привез с собой воблы и несколько банок гуса. «Хороший пивас немцы варят, а у нас одна моча». Аж Хацава ахнул, когда я смял пустую банку. «Что ты делаешь?» «А что?» «Я их хотел выставить красиво на кухне». «Дава, это не дизайн, а дешевка какая-то. Показать девкам, какое пиво ты себе можешь позволить». «Да чтобы ты понимал!» — Давид обиделся. «Ладно, не дуйся. Обещаю угостить тебя немецким копченым пивом». «Ты шутишь? Бывает копченое пиво?» Аж Хацава мигом меня простил, открыл новую банку. В одном немецком городе случился большой пожар. Огонь практически не повредил солод, который хранился в амбаре. Но зерно приобрело характерный аромат дымка. Его потом использовали для варки пива. Но и результат все немцы заценили. «И где ты мог его пробовать?» Давид скептически на меня посмотрел. «За границей ты не был. Форца и Березка такое пиво к нам не заводят. Я бы знал». «И что отвечать? У Шишкиных?» «Да, папаша Лизы из загранок не вылезает. С одной медицинской конференции на другую прыгает. И я скоро буду. Врешь». Пришлось рассказывать Давиду о хеликобактер пилори, показывать статью в журнале. «Везет тебе, Панов, и шишки на тебе, и бактерия эта». «Везет тому, кто сам везет. Запомни, Дава». «Ладно, давай закругляться, иначе завтра будем дышать на экзамене пивасом. Преподы такого не любят». Как выяснилось, кроме запаха пива, преподы не любят шибко умных студентов, которые козыряют перед экзаменаторами своими знаниями. Профессор Степанов с терапии сразу начал меня валить. Придирался по первому вопросу билета, по второму. «Как вы поступите, если вам будет нужно, чтобы больной хорошо пропотел?» Уже все студенты с потока зло смотрели на экзаменатора, а он все не унимался. Я быстро посмотрел на часы. «Полчаса мучает. Я дам ему салицилат натрия или ацетилсалициловую кислоту». «А из народных средств?» «Горячий чай, малина, липовый цвет». «Ну а если это не подействует?» «Я прибегну тогда к помощи летучих масел, эфира». «А если этого будет недостаточно?» «Я попробую ртутные препараты». «А если результата все-таки не будет?» Я скрипнул зубами. «Да сколько же можно?» «Я попробую применить сальсапирель, шафран. А если и этого будет недостаточно?» «Я пошлю больного экзаменоваться к вам». В лектории воцарилось потрясенное молчание. Было слышно, как по стеклу бьется рано проснувшаяся муха. «Сейчас мне Степанов как врежет, отправит на переэкзаменовку». Или... Додумать я не успел. Дверь зала резко открылась. Внутрь забежала Верочка, новая секретарша декана. «Панов, вот ты где! Тебя срочно к телефону!» «Девушка!» — Степанов вспылил. «Неужели вы не видите, что здесь идет экзамен?» «Вижу. Но Панову звонят из Генеральной прокуратуры СССР». «А вот и Калиниченко объявился. Потому что повестку мне так и не принесли. Подвел ментов информатор». Я пожал плечами, посмотрел сначала на профессора, потом на Верочку. «Передайте, что я не могу, у меня экзамен. Перезвоню им через час. А может, и через два. Пусть оставят номер телефона». Надо было видеть глаза секретарши. Да и Степанова тоже. Я опять оглянулся. Шишкина была белее мела. Что-то сигнализировало мне лицом, но я не понял, что именно. «Ставлю вам 4!» Профессор вытащил из внутреннего кармана перьевую ручку, поставил автограф. «Есть огрехи в ответах!» Что ж, история, как я послал Степанова, а он мне поставил 4, явно войдет в анналы Сеченки. Следак-важняк сидел не где-нибудь, а в здании Генеральной прокуратуры на Пушкинской улице. И попасть туда оказалось сложнее, чем к генералу КГБ на Лубянку. Во-первых, рядом не запаркуешься. Стоило Лизе подрулить к обочине, как выскочил милиционер, замахал руками, пришлось проехать дальше. «Я дождусь тебя дальше, встану у памятника Ленина». Девушка попыталась меня поцеловать, но я увернулся. «Вон мент пялится». «Да он уже отвернулся». «С меня 2 поцелуя вечером». «3!» Лиза присмотрелась ко мне. «Ты что-то холодный стал какой-то, отстраненный. Из-за прокуратуры волнуешься. Там же ерунда, ты всего лишь свидетель». «Из-за твоих новых ухажеров». «Андрей, это ж Петька, мы с ним с первого курса учимся. Ничего серьезного. Знаешь, сколько девок у нас на курсе по нему сохнет?» «Ах, Петька! Ну, тогда это все меняет, конечно». «Да ты ревнуешь?» Шишкина захихикала. «Как мило. Иди ко мне». Лиза все-таки сорвала поцелуй. «Сойдемся на полдюжине вечером. Компенсирую. Все, я пошел». «Не пуха». Второй квест оказался посложнее — получить пропуск на проходной. Тут стояла очередь. Женщина на выдаче работала, словно сонная муха. Народ волновался, ругался на тех, кто пытался пролезть мимо очереди. Потом пришлось миновать 2 поста, один на входе, другой на этаже. И, наконец, вот я у заветного кабинета номер 13. Счастливое число, чего уж там. «Можно?» — я постучался и заглянул в дверь. Бровастый, круглолицый Калиниченко быстро печатал на пишущей машинке. Каретка так и мелькала. «Панов, заходи!» — махнул мне рукой следователь, кивнул в сторону стула. «Чай будешь?» Владимир Иванович, потянувшись, встал, налил чаю себе и мне. Подвинул поближе пиалу с сушками. Сначала следак посмотрел мой паспорт, потом начал расспрашивать. Биография, как оказался на месте преступления. Вставил лист в машинку, стремительно набил протокол допроса. Дал мне ознакомиться и подписать. «Дело сложное. Знаю, что у тебя был разговор с Ценёвым». Калиниченко ловко хрустел сушками, попутно показывая мне пальцем, что кабинет прослушивается. «Так что ситуацию ты и сам понимаешь. Возможно, придется поучаствовать в следственных действиях. Не исключаю вызова в суд для дачи показаний. Ты не куришь?» Я посмотрел на подмигивающего следака, кивнул. «Курю? Пойдем, посмолим». Вышли мы не в курилку, а во внутренний дворик. тут в снегу были протоптаны целые дорожки. Явно не мы первые нарезали безопасные круги в прокуратуре. Андрей, скажу тебе прямо. Дело пытаются развалить. Прячут свидетелей, мутят с экспертизами. Калиниченко закурил, закашлялся. Тьфу, давно пора бросить, все никак не получается. Попробуйте антиникотиновый пластырь. На Западе сейчас очень популярный способ. Размер пластыря можно уменьшать, постепенно сокращая дозу никотина до нуля. Да? Любопытно. Поспрашиваю на эту тему. А ты бойкий парень. Слышал, и Ценёву помог с камнем. Как он? Уже прооперировали. Все хорошо прошло. Так что там насчет дела? Была встреча у Брежнева. Следователь пытливо на меня посмотрел, вздохнул. Андропов очень жестко говорил со Щелоковым. Все были на взводе. Генеральный велел разобраться во всем Руденко. Непредвзято. А Руденко у нас... Надо бы знать такие вещи. Генеральный прокурор СССР. Роман Андреевич скинул дело мне. И мы уже тут уже много чего успели сделать. Слышал, поймали преступников. И даже получили признательное показание. Калиниченко поднял палец вверх. Но частичное. Линейные выгораживают свое начальство. Им явно обещали УДО по линии Гуина, поддержку семьям. «И как глубоко вы собираетесь копать?» — поинтересовался я. «Не будь дураком. Так глубоко, как прикажут. Руденко балансирует между комитетом и МВД, но...» «Весы уже качнулись», — закончил я за следователя. «Мы уже сделали два круга, пошли на третий». «Скажем так, жернова истории прокрутились», — покивал Калиниченко. «Только непонятно, в какую сторону». И моя задача, чтобы они меня не перемололи. Я всмотрелся в то, как резко затягивается важняк. Неужели он сам боится? Поэтому так откровенен. Да и меня тоже, вздохнул следователь. А курить надо все-таки бросать. Последняя неделя января выдалась на редкость удачной. Во-первых, со мной полностью расплатилась Белла. Перед самой эмиграцией дозвонилась до съемной квартиры, договорилась через Давида о встрече. Рубли в пачке были новенькими, хрустящими, ни одного порванного или разрисованного. Лицо женщины было, конечно, кислым, но я проигнорировал все эти мимические сигналы. Бриллиант Белла продаст во много раз дороже, чем заплатила за него в Союзе. Еще и вспомнит меня с благодарностью. Во-вторых, удалось договориться об отпуске с Лебензоном. На его лице также легко читались все эмоции. Можешь вообще не возвращаться. Но формальности были соблюдены. Мне даже без задержек выдали в кассе отпускные и, к моему удивлению, премию. Последнюю дали за выезд к необычному пациенту. Точнее, выезд сначала был самым обычным — гипертонический криз у женщины. Сделали кардиограмму, дабы исключить всякие нехорошие инфаркты с инсультами, померили давление. Томилина привычно дала ценное указание, я уколол магнезию в мышцу. Пока она заполняла карту вызова, я разговаривал с мужем, представительным мужчиной в импортном костюме. Хороший цыковский дом, видик, персидские ковры на стенах. «Я по дипломатической части работаю», — рассказывал Антон Григорьевич. «Все в разъездах, а Машенька с Вадиком сидит, надрывается. Вот и прихватила ее. Спасибо, что приехали так быстро». «А почему надрывается?» Несмотря на окружающий шик, в доме и правда чувствовалась какая-то затхлая, болезненная атмосфера. «Сынок у нас с самого рождения болеет», — тяжело вздохнул муж. И никто не может понять, чем. И в ЦКБ уже были на консультациях. Всех профессоров обошли. Была бы возможность за границу вывести Вадика, но кто ж разрешит? Да и валюта нужна. В Европе все лечение за дойчмарки и франки. «Пойдемте его посмотрим», — решился я. Мать попыталась подорваться и идти с нами в детскую, но Томилина приказным тоном велела ей лежать и не вставать. Пошли втроем. «Вот опять рвота!» Антон Григорьевич засуетился, начал вытирать лежащего в кроватке сына. «Уже и анализы все сделали. От врачей не вылезаем. И никто не говорит, чем Вадик болен». «Я могу только дать раствор активированного угля и вызвать детскую бригаду. Нам запрещено самим госпитализировать», — развела руками Томилина, осматривая бледного пацана лет двух с кругами под глазами. Без очков было видно, что мальчик не добирает веса, и у него какие-то проблемы с нервной системой. Уж слишком странно он дергался в кроватке. «На рак проверялись?» — поинтересовался я. «Лейкоциты в норме?» «И на рак, и на диабет. У Ваденьки очень низкая глюкоза в крови. Никто не знает, почему. Кормим мы его хорошо, калорийно». Что-то забрежило в голове, но я никак не мог понять, что именно. Изучил живот мальчика, рот, посмотрел уши и даже заглянул в шортики. Яички опустились, тут все было в норме. Что-то гормональное или инфекция, но на бактерии и вирусы парня уже 100 раз проверили. «Какие заболевания в семье?» «Да, ничего особенного». Отец вытащил из шкафа кипу документов. Тут были выписки из истории болезней, копии анализов, какие-то записи. «С сердцем как?» Томилина достала фонендоскоп, принялась слушать грудь пацана. «Ничего не нашли». Лена вопросительно на меня посмотрела. Я сделал ей знак отойти от кроватки, начал принюхиваться. Вот. Как только духи Томилиной развеялись, я почувствовал кислый запах браги. «Проверьте на лейциноз». «На что?» На меня в недоумении воззрился не только отец мальчика, но и Лена. «Заболевание такое, наследственное. Нарушение обмена веществ, связанное с ферментной системой. Поэтому и ест плохо, вес не набирает. Грубо говоря, глюкоза не усваивается. Отсюда все эти летаргии и внезапное засыпание, рвота». «А лечить как?» Антон Григорьевич заволновался. «Никак», — я развел руками. «Если это лейциноз, то...» Тут я осекся. Что говорить? Парень умрет? Лейциноз и в будущем трудно поддается лечению, а уж сейчас... Короче, врачи скажут, что делать. Я начал быстро собирать чемоданчик, а уже в подъезде ко мне прицепилась Томилина. «Точно не лечится? Может, на Западе?» «Все наследственное вообще трудно поддается терапии». «Что же делать родителям?» «Лен, я тебе что, врачебный консилиум?» «Ну скажи, ты же все знаешь». «Послушай меня внимательно». Я взял Томилину за руку, посмотрел строго ей в глаза. «Ты продолжаешь эмоционально вписываться за пациентов. Это плохо кончится. Каждый умирающий ребенок будет убивать кусочек твоей души, пока ничего не останется. Ты выгоришь полностью и угодишь в психушку. С нервным срывом или еще с чем-нибудь. Запомни несколько правил». «Давай свои правила». Лена опустила глаза, вытащила руку из моей ладони. «Первое. Мы тут часть большого медицинского конвейера. Важная, но все-таки часть. Не пытайся стать целым заводом, просто делай свою работу. Ребенком займутся генетики, специализированные педиатры. Тот же лейциноз бывает разных видов. Может, и подберут лечение. Я читал, что идут опыты с аминокислотами. Вроде бы есть подвижки». «Какое второе правило?» Лицо Томилиной немного просветлело. «Построй внутри себя непрошибаемую стену, стальную. Смерть детей, стариков, пьяная беременная, ничто не должно тебя трогать. Помнишь, как Тютчев писал? Лишь жить в себе самом умей, есть целый мир в душе твоей, таинственно волшебных дум. Их оглушит наружный шум. Не давай ничему оглушать свой волшебный внутренний мир, защищай его». Лена заулыбалась, даже слегка покраснела. «Есть и третье правило». «Конечно, как не быть? Секс». «Прости, что?» «Негативные эмоции все равно попадают внутрь, какую бы стену ты ни выстроила. Их надо научиться сжигать. Кто-то на подстанции пьет горькую, но это тупиковый путь. Кто-то фанат спорта, это уже лучше. Самое классное, поверь мне. Я прижал Лену к стене пустого подъезда, расстегнул пуговицы на пальто. Это яркий секс. Например, в необычных местах или позах. Вслед за пуговками на пальто дошел до халата. Затем я запустил руку в и так слегка приоткрытую в декольте блузку. Лена смотрела на меня, не отрываясь. Ее зрачки расширились. Вдруг наверху хлопнула дверь. Томилина вздрогнула, убрала мою руку. «Панов, ты маньяк, я тебя боюсь!» «Зато крыша не поедет», — пожал плечами я. «Я-то с тобой точно чокнусь!» Лена застегнула пуговицы, лукаво на меня посмотрела. «Сегодня родители в ночную смену. Заглядывай». «Давай ты ко мне, покажу новую кровать». «Только покажешь? А как же знаменитый матрас?» Он ушел в отставку, дал дорогу молодой мебели. Уже смеясь, мы вышли на улицу, принялись дурачиться, хватая падающие снежинки ртом. «Андрей, познакомься, это Антонина Васильевна Шевченко». В институте питания Кислый Морозов подвел ко мне ярко накрашенную женщину в мини-юбке. Кого-то она мне сильно напоминала. «Точно, ту бабу с Рублевки, Ларису Матвеевну, чей сынок ножиком отправил меня сюда. Без ботокса и филлеров в лице, конечно, но что-то похожее. Женщина лет 40 в борьбе за увядшую красоту. Все на показ, все, что можно, вывалено в декольте». «Очень приятно», — поздоровался я и вопросительно посмотрел на Морозова. «Антонина Васильевна будет переводить нашу статью на английский. Для зарубежных журналов». Игорь Александрович возвел очи вверх, как бы намекая, от кого сия дама к нам пришла. «Замечательно», — я изобразил на лице энтузиазм. «Позвольте пару вопросов». «Может, обойдемся без них?» Шевченко поморщилась, посмотрела на свои наманикюренные ноготки. «Просто выдайте мне последний вариант статьи. Что означает по-английски «heart in your mouth»?» Антонина Васильевна наморщила лобик. «Сердце во рту?» Морозов заулыбался. Похоже, он знал перевод. «Нет, еще попытку». «Испугаться до смерти. А переведите мне «You stole my thunder». Тут уже Шевченко посмотрела на меня конкретно так неприязненно. «Ты украл мой гром?» «Нет. Это означает перехватить инициативу». «Антонина Васильевна, вы точно переводчик? Я ведь могу дойти и до медицинской фразеологии». В своей прошлой жизни приходилось подрабатывать в голодные годы переводами. Нахватался. Не отвечая, Шевченко резко развернулась, ушла из кабинета Морозова. «Зря ты так с ней», — Игорь Александрович тяжело вздохнул. «Она от директора, ну и он поставил условие». «Какое?» «Он и его протеже входят в делегацию». «А уже планируется какая-то делегация?» «На прошлой неделе в Москву на конференцию по вирусологии приезжал Джонас Солк». «Солк», — я попытался вспомнить фамилию, но не смог. «Изобретатель вакцины от полиомиелита», — деликатно напомнил мне Морозов. «А, да-да», — сообразил я. «Он отказался патентовать ее, подарил всему человечеству». «Так и есть. Нам передали приглашение на Международный конгресс бактериологов в Вене». «Когда?» А сердечко-то застучало. Это же отличная возможность застолбить открытие, да и самому засветиться. Иностранные бактериологи, профильные журналисты. Надо обязательно ехать. 19 марта. Успеваем. Статью я переведу сам и срочно отправлю ее в Ланцет через Чазова. Достаточно будет депонирования с препринтом, об этом можно будет уже объявить на конгрессе, мол, статья принята к публикации, вот ее основные тезисы. Приоритет за нами, никто не прикопается. И тут я сообразил, а ведь медицинскую общественность можно впечатлить не только открытием, но и формой подачи материалов, в стиле будущих презентаций. Диапроекторы повсеместно используются, можно сделать соответствующие слайды, красиво их оформить. Нужны качественные фотографии не только бактерии, но и всего нашего коллектива, обязательно Афину Степановну. Ее-то зачем? Основную работу она сделала. Я бы вообще взял ее с собой в Вену, вместо этой протеже Шатерникова. «Андрей!» — Морозов замахал руками. «Ты хочешь поссорить меня с директором? И нужно скорее приступить к клиническим испытаниям в ЦКБ». Я проигнорировал испуг Игоря Александровича. «Поговорю с Чазовым».